Листья сонно падают на крыши, и, возможно, ты меня услышишь и протянешь нить ко мне в ночи, мглу прогнав и осветив. Осень наступила, разлила чернила на большие города. Мысли улетают, словно птицы тают через туманные года. Все осталось за чертою где-то, и страдалось что-то недопето, но в осеннем золотом огне вновь мы встретимся во сне. Осень наступила, разлила чернила на большие города. Мысли улетают, словно птицы тают через туманные года. Облака прольют на землю слезы, свысока все станет несерьезным, и я вспомню в небе твоих глаз мир мечты, цветущий наш. Осень наступила, разлила чернила на большие города. Мысли улетают, словно птицы тают через туманные года. Чарик.